Глава 320. Союзник. Скелет немедленно выпустил два костяных клинка и полоснул ими по девушке, которая снова продемонстрировала свою гибкость. Вытянувшись под немыслимым углом, она уклонилась от обоих ударов. Юйджун, сдав вздох облегчения, активировал свое искусство страха, после чего огромная пугающая ментальная атака обрушилась на Ли Баньян. Если речь не шла об эвольвере с атрибутом духа, трансформировавшимся энхансером или же призывающим энхансером, то искусство страха могло полностью уничтожить любого противника с недостаточно высоким показателем духа за счет силы духа самого Юйджуна. Поэтому в тот миг на Ли Баньян обрушилась столь ужасающая психическая атака, что картины всевозможных пыток пронеслись у нее перед глазами, угрожая свести с ума. Ли Баньян считалась сильным человеком с несгибаемой силой воли. Кроме того, она обладала многочисленными амулетами, повышающими показатели ее духа. С учетом этого, ее нельзя было считать обычным человеком, не имевшим защиты от способности искусства страха. Яростно прикусив губу, она пустила кровь и пыталась обрести равновесие, используя собственную боль, чтобы привести себя в чувство. Однако в тот миг, когда она очнулась от пугающей иллюзии, Юйджун уже активировал свою охватывающую броню и, подойдя к ней, резко ударил в живот кулаком, покрытым костяными шипами. У девушки уже не было времени, чтобы уклониться от этого удара. Ее живот смог лишь слегка выгнуться сантиметров на 5. Поэтому правый кулак Юйджуна жестко врезался в нее. В этот удар он безжалостно вложил все 60 с лишним пунктов силы. Ли Баньян, отлетая назад, немедленно выплюнула кровь, и с чудовищной силой, врезавшись в дерево, бессильно упала на землю. В противостоянии в ближнем бою у Юйджуна не было бы шансов одолеть Ли Баньян, однако он был эвольвером почти 50 уровня и обладал всевозможными способностями и добивающими движениями. Сейчас он полностью подавил девушку, не давая ей возможности даже ответить на удар. Юйджун, холодно посмотрев на Ли Баньян, указал на нее рукой и, выпустив два костяных копья, проткнул ее плечи, разорвав мышцы на ее руках. «А-а-а! Мои руки! Мои руки!» Испустила вопль боли Ли Баньян, когда ее руки безжизненно повисли по сторонам. Ее гибкое и соблазнительное тело билось в агонии, а из глаз безостановочно катились слезы. Юйджун, посмотрев на бьющуюся девушку, снова поднял руку и, выпустив костяной шип, остановил его возле ее горла. Одним движением он мог мгновенно проткнуть горло этой красавицы из батальона «Волчий клык». «Встать! С этого момента ты у меня в плену. Конечно, если ты предпочтешь смерть, я не против отправить тебя на тот свет». Ли Баньян, стиснув зубы, посмотрела с нескрываемой ненавистью на мужчину. Она не хотела умирать, даже если он будет ее унижать. Пока она жива, у нее будет шанс отомстить. Многие вьетнамцы понимали по-китайски, и Ли Баньян не была исключением, поэтому медленно она начала вставать. Юйджун больше не смотрел на Ли Баньян. Вместо этого он перевел взгляд на участок леса, который пока еще не был охвачен пламенем, и спросил: «Друг, ты достаточно видел. Если ты и сейчас не планируешь показаться, то я буду считать тебя врагом. Мое обращение с врагами включает автоматы и более тяжелое оружие, которое стирает их с лица земли». Усмехнулся Юйджун. Послышался легкий шорох листьев, и из-за деревьев появился человек ростом 1,7 метра, одетый в камуфляжную форму. Он был чисто выбрит и имел яркий и чистый взгляд. Выглядел он лет на 27-28. Выйдя из укрытия, мужчина улыбнулся, держа в руках голову вьетнамского солдата. «Друг, не надо нервничать. Я ведь на самом деле не вьетнамец, я китаец. У нас общий враг. Кто знает, может быть, мы даже станем хорошими друзьями? Кстати, этого парня зовут Чан Синь. Он владел навыком преследования. Многие из наших братьев погибли из-за его проклятого умения. На этот раз мне удалось убить его только благодаря тому, что ты отвлек внимание остальных». Этот Джен Тянь и был тем самым энхансером, который привел орду мутировавших лесных ящериц к городу. Подойдя чуть ближе, он с улыбкой бросил на землю искалеченную и окровавленную голову Чан Синя, чтобы ее можно было рассмотреть. Собственные боевые навыки Чан Синя были невысоки, но его главной способности, глазу бога, было крайне трудно противостоять. По этой причине он и доставлял хлопот больше, чем даже Даян. Джан Тянь, задорно улыбаясь Юйджуну, рассматривал своим ясным взглядом его охватывающую броню, но в то же время напрягал мышцы, переводя их в оптимальное состояние для битвы или побега, если вдруг возникнет такая необходимость. «Я Джан Тянь, из Китайской ассоциации. Ты, брат, должно быть, тоже китаец. Как мне называть тебя? Почему ты решил, что я китаец? Многие из вьетнамцев понимают по-китайски. Не моргнув и глазом, ответил Юй Джун. Ву Яньхун достаточно неплохо заботится о своих вьетнамцах. Поэтому большинство вьетнамских экспертов из этих земель уже присоединились к нему. Тот, кто обладает способностью убивать солдат из батальона «Волчий клык», может быть только одним из нас, китайцев, которых он считает свиньями и собаками. Мягко ответил Джин Тянь. Меня зовут Юй Джун. Конечно, я китаец. Юй Джун внимательно и задумчиво осмотрел Джин Тяня, прежде чем деактивировал свою охватывающую броню, и, достав две банки мяса второго типа, бросил одну Джин Тяню. Хочешь одну? Открыв свою, он уселся на огромный камень и начал есть. Джин Тянь понаблюдал за Юй Джуном некоторое время. Потом внимательно осмотрел банку с мясом и, не обнаружив ни дыр, ни повреждений, добродушно усмехнулся, также открывая ее, чтобы немного перекусить. Только попробовав мясо, он загоревшимися глазами сразу же похвалил. «Мясо мутировавшего зверя второго типа! Хорошая вещь!» Джин Тянь пригласил еще несколько кусков, прежде чем открыто обратился к Юй Джуну. «Юй Джун, в одиночку невозможно справиться с Вуяньхуном. Почему бы тебе не присоединиться к нашей китайской ассоциации? Давай объединим наши усилия в борьбе против этого монстра. Что думаешь?» Люди, действовавшие в одиночку, всегда находились в невыгодном положении. Даже столь сильный боец, как Юй Джун, вынужден был бы отступить, если бы ему пришлось сражаться со всем батальоном «Волчий клык». Он не мог сражаться с ними лицом к лицу. Если Ву Яньхун задействует всю свою армию, то Юй Джун в лучшем случае сможет причинить им легкое беспокойство. И в итоге погибнет, если будет неосторожен. Что это за организация? Китайская ассоциация. Не спеша с ответом, Юй Джун задал вопрос. Китайская ассоциация вовсе не была какой-то секретной организацией, поэтому Джин Тянь быстро сообщил Юй Джуну основную информацию о ней. Ву Яньхун ненавидел китайцев до мозга костей. Как только ему попадался кто-то из китайцев, он превращал его в раба и подвергал всевозможным мучениям и пыткам, заставляя работать до смерти. Под его тираническим правлением многих китайцев заставляли работать, пока они не лишились последних сил, что и привело к восстанию. Эти люди создали китайскую ассоциацию именно для борьбы с Ву Яньхуном. Помимо китайской ассоциации, также действовали другие китайские группировки, такие как масоны, зеленая триада, тигриная триада, леопардовая триада, триада большого меча и другие. Китайская ассоциация была крупнейшей. Однако все эти отдельные группировки не обладали значительной мощью и были разобщены, поэтому не могли тягаться с Великой Вьетнамской империей Ву Яньхуна. Они могли только беспокоить противника своими вылазками, в некоторых из которых, однако, их эксперты погибали от рук членов батальона «Волчий клык». После того, как Джин Тянь своими глазами увидел, как Юй Джун в одиночку справился с целой командой, он и решился предложить ему присоединиться к ассоциации. Он прекрасно понимал, что справиться с семерыми членами группы Медаяна было совсем нелегко. Три эвольвера из китайской ассоциации были убиты этой командой. Если Юй Джун смог в одиночку расправиться с ними, то он был по-настоящему грозным противником. «Если я присоединюсь к китайской ассоциации, смогу ли я ее возглавить?» Безразличным тоном спросил Юй Джун. «Нет!» Неловко рассмеялся Джин Тянь. «Но с учетом твоей силы, Юй Джун, если за тобой будет числиться достаточное количество заслуг, то за 2 года ты спокойно можешь стать помощником лидера». Как бы ни был силен Юй Джун, если он присоединится к китайской ассоциации, он не сможет сразу же стать ее лидером. В конце концов, одной силы было недостаточно, чтобы за тобой пошли люди. «Тогда забудь об этом. Мне неинтересно кому-то подчиняться. Давай будем просто союзниками». Покачал головой Юй Джун. Джин Тянь вздохнул. Большинство китайцев действительно действовали согласно поговорке «Лучше быть головой цыпленка, чем хвостом коровы». Все эти группировки, масоны, зеленая триада и прочие, все имели своих лидеров, которые были энхансерами выше 15 уровня. Их нельзя было назвать слабыми. Однако никто из них не хотел присоединяться к китайской ассоциации. Они все соглашались только на образование альянса. Более того, внутри этих меньших групп практически ежедневно случались внутренние конфликты, а каждые несколько дней происходили крупные столкновения. «Как ты собираешься поступить с этой красоткой из «Волчьего клыка»?» – спросил Джин Тянь, в глазах которого разгорелся огонь, когда он бросил взгляд на пленную Либаньянь. «Может, ты передашь ее китайской ассоциации?» «Мы готовы предложить тебе 20 АК и 2000 пуль». Глаза Юй Джуна заблестели. Он внимательно посмотрел на Либаньян и впал в задумчивость. «Юй Джун, отпусти меня». Перехватив оценивающий взгляд Юй Джуна, по коже Либаньян поползли мурашки. И она тут же заговорила с Юй Джуном на безупречном китайском. Если ты отпустишь меня, то в обмен на твою свободу я готова передать тебе 50 тонн продовольствия, 20 АК и 4000 патронов. Джин Тянь, сделай мне одолжение. Пусть твои люди пойдут и предложат сделку батальону «Волчий клык». Они должны будут предоставить нам 300 тонн продовольствия в обмен на эту красивую змею. В качестве компенсации 30 тонн еды достанется твоим людям. Как ты на это смотришь? Рассмеявшись, предложил Юй Джун. Джин Тянь немного подумал. Он знал, что Китайская ассоциация не понесет никаких потерь, поэтому, кивнув, согласился. Договорились. В сегодняшнем мире ни одна группировка не откажется от еды, а 30 тонн все-таки было немалым количеством. Они могли получить такое вознаграждение, приложив лишь незначительные усилия. Китайская ассоциация точно не будет возражать. Что? Командир батальона «Волчий клык» Уда Хуэй пришел в неистовую ярость. Команда Даяна уничтожена? Баньян взяли в плен?